Николаевский вокзал. Лишь когда удовлетворение голода взаимно, полноценно и не ограничено временем, в том числе порой сексуальности, можно говорить об окончательно созревшей любви, у которой есть все шансы перерасти в настоящую любовь. Этот этап я бы назвал симпозиум, уподобив его афинским пирам, где не пренебрегали вином и яствами, но первостепенное значение отводили пище духовной, содержательному и взаиморазвивающему общению.